вас? Это все вы вот или там еще кто-то сидит? Нет, еще сидят очень много, но просто камера всех не охватывает. Мы все вас слышим. Все вас слышим. Я понял. Ого, да-да-да. Мы вас приветствуем. Меня зовут Данил Сергей Александрович, я сейчас сегодня вот замечаю Дмитрия Валерьевича Орлова, декана факультета, к сожалению, выйти не смог. Но здесь есть все мы остальные. Прекрасные здесь есть наши студенты направлений философия, обществознания, теология, религиоведения. И мы рады вас приветствовать в этом формате, который уже для нашего факультета становится хорошей традицией. Рады приветствовать вас, крупнейшего специалиста в сфере религиоведения, с лекцией, которую вы сейчас нам расскажете. Мы послушаем, потом обсудим вопросы. В общем, уважаемые коллеги, мы, наверное, будем приступать, да? Иван Олегович, мы готовы? Хорошо. Вот, единственное, я не совсем не крупнейший специалист, меня когда так называют, я все время вспоминаю, что я весил 120 килограмм, сейчас 80, поэтому я уже давно не крупнейший в этом смысле специалист. Но я очень рад, что вот вам это интересна тема. Вот, я так понимаю по формату, что... Ой-ой-ой, сейчас здесь есть важная вещь. Я ее заметил. У меня отключается самый последний момент. Я заметил, что я не подключил компьютер к сети. Вот, но теперь все нормально будет. Все, он подключен. Вот. Наш с вами разговор будет посвящен шаманизму как понятию, шаману как личности. Я так понимаю, что у нас есть около 2 часов, то есть мы будем до 16:40 будет эфир. Я думаю, что я где-то 1.5 часа приблизительно буду рассказывать, я здесь обложился всякими книгами, листочками, бумажками на тот случай, что что-то где-то читать, какие-то цитаты, какие-то там, если хватит времени, то можно почитать даже какие-то камлания, описания и так далее. Вот. Поэтому буду заглядывать, если что. За эти 1.5 часа, ну, нужно рассказать то, что за 1.5 часа рассказать невозможно. Вообще никак. Но я постараюсь в какой-то мере просто охарактеризовать, что такое шаманизм, в чем его своеобразие. И, ну, потому что шаманизм – это очень непростое явление, именно в общем таком не очень хорошо вписывающееся в целом в общую типологию религии, что ли, скажем так. Вот, наверное, нужно начать с того, что сказать… Да, ну а последние 1.5 часа там вопросы, и вот я открою здесь список вопросов, которые мне прислала Аня, которые вы задавали, какие-то из них, ну, понятные, я смогу на них, наверное, ответить, какие-то, ну, может быть, и нет, ну, посмотрим, в общем. Итак, шаманизм. Ну, первая же, наверное, проблема, которую стоит поставить, это вообще, что такое шаманизм? Потому что единого ответа нет. Вообще в шаманизме нет единых ответов. Шаманизм очень своеобразное явление, и кроме как словом явление, я даже никак его не могу по-другому назвать. Это не религия в полном смысле слова, хотя, если брать чисто исторически, то было несколько типологий и несколько попыток определить, что такое шаманизм. Ну, одна, наверное, из ранних и первых, одна из первых попыток определить, что такое шаманизм, исторически это, конечно, такое христианское определение, которое было дано в рамках миссионерства у нас в Сибири, а мы пока будем говорить только о Сибири, потому что, конечно, шаманизм, помимо того, что он сам является сложным явлением, он еще очень широко распространен. Я буду говорить только о Сибири. При этом понятно, что аналогичные или схожие явления шаманизма есть за пределами, есть у американских индейцев, есть у многих неписанных народов, есть в Африке, есть в Австралии, есть в Индонезии. Ну, где-то что-то я, может быть, об этом упомяну, но в целом я буду ориентироваться именно на нашу Сибирь. Вот, разумеется, когда Сибирь осваивалась и когда туда поехали православные миссионеры, то первое определение, не научное, глубоко такое донаучное определение шаманизма, это просто бесноватость. Шаманизм был воспринят по аналогии с идеей, ну, по аналогии с содержимостью. И, в общем-то, весь этот контакт шамана с духами интерпретировался как, ну, действительно, вот одержимость, по-другому даже и не скажешь. Так, во всяком случае, было на протяжении 18 века, и кое-где еще эту оценку можно встретить в веке 19. Сегодня она встречается, но сегодня она встречается в основном у конфессиональных авторов. То есть, если пишет, ну, именно не светский религиовед, а, скажем, какой-нибудь православный автор, вот, то он может охарактеризовать там шаманизм как бесноватость, но понятно, что в науке это уже совершенно не актуально. Вот. Второй взгляд, ну, в принципе, они все перечислены. Второй взгляд – это взгляд на шаманизм как на психическое расстройство. Его придерживалось достаточно большое количество людей. Я позволю здесь себе, я надеюсь, что у вас не будет высвечиваться, потому что я буду смотреть еще здесь в электронном формате по книгам просто цитаты. Ну, например, наш знаменитый исследователь, еще дореволюционный Багарас, книги которого, ну, по-своему, очень замечательны и просто необходимы для этнографии. Это важнейший человек в этнографии. Он занимался прежде всего Чукоткой, вот, но не только ей. Вот он писал в 1910 году, что, изучая шаманство, мы прежде всего наталкиваемся на категории мужчин и женщин, больных нервной возбудимостью, порой явно ненормальных или совсем сумасшедших. Во всяком случае, при изучении шаманства нельзя забывать, что это форма религии, созданная подбором людей наиболее нервно неустойчивых. Того же взгляда почти слово в слово придерживался Зеленин, тоже наш крупнейший уже советских, правда, времен специалист, правда, не узко по шаманизму. У него много и по славянам собрано материала. Вот, тут он коротко замечает в одной из своих работ 1936 года, это статья «Культ ангонов в Сибири», где он пишет, что нервно больные в Сибири шаманы, это всем известно, и в особых доказательствах не нуждается. Со временем даже было сформулировано название этого психического расстройства. Тогда же, в конце 30-х годов, датский ученый Ольмаркс, он называет ее полярной истерией. Единственное, не очень подходящее было название, и сразу было понятно, что оно не очень подходящее, потому что шаманизм распространен гораздо более широко, нежели просто там у полярного круга. Вот, он есть и у народов экваториальных широт, и непонятно, почему именно полярная истерия, почему было выбрано именно это название. Есть еще несколько, можно их перечислить еще несколько крупных вот, религиоведов начала, конца 19-го, начала 20 века, которые оценивали шаманизм именно как психическое расстройство. Кто был первым, кто в этом усомнился? Ну, здесь сказать сложно. В общем-то, и в России, ну, например, Михайловский, крупнейший наш Виктор Михайлович Михайловский, вот, который работает, это вторая половина 19 века, он чуть-чуть пережил начало 20 века, он в 1904 году уже скончался. Этнограф, историк, крупный педагог. Вот. Вот он уже не характеризует, он не характеризовал. Активно спорил с этим Широкогоров. У нас он тоже крупный исследователь наш, который он уехал потом, после революции он уехал, вот, работал сначала в Дальневосточной республике, вот, а потом просто эмигрировал и жил в Китае. И вот он в 19-20 году активно вот, занимаясь тунгусским шаманизмом, он пишет, что к психическому расстройству это не имеет никакого отношения. Дальше второй из крупнейших авторов, кто выступил против этой точки зрения, это, конечно, Клод Леви-Строс, относительно недавно скончавшийся, но его я не буду уточнять, вы все его прекрасно знаете. Ну и, конечно, третий, усомнившийся в этом, и, наверное, поставивший, ну, более или менее такую жирную точку в этой дискуссии, это, конечно, был Мир Челяда. Человек, в общем, в религиоведении, фигура в религиоведении по-разному оцениваемая. Кто-то его оценивает, ну, просто как великого ученого, кто-то оценивает более скептично. Но его книга, которую он пишет, «Шаманизм, архаические техники и экстазы», она во многом для западных исследователей все равно сама по себе является уже теперь архетипичной, я бы сказал. По-моему, ни одно вот из тех, что мне попадалось с исследований шаманизма в той или иной области, ну, не обходится без ссылок на Эляда, потому что вся замечательность работы Эляда, как и в целом, наверное, этого ученого, заключалась в том, что он пытался сравнивать религии между собой и создавать какую-то типологию. Ну, понятно, что он был феноменологом, понятно, что он это унаследовал от классической феноменологии. И вот он, оставим пока эту дискуссию, я буду еще вспоминать Илиада по ходу разговора. И вот он пишет, что, конечно, никакое это не психическое расстройство, хотя симптоматика действительно похожа. Но, приводя, например, примеры якутов, он говорит, что вот среднестатистический якут, вот он там, у него словарный запас, там 3000 слов. У шамана в 2, а то и в 3 раза больше. Шаман является скорее эксклюзивным носителем и транслятором такой традиции. Соответственно, если бы шаман был просто психически неуравновешенной личностью, то просто в силу заболевания он на протяжении долгого времени он не мог быть вот этим вот транслятором, он не мог бы передавать вот то, что имеет. А потом еще несколько ученых, в общем-то, говорили об этом. Я тут сейчас цитаты какие-то выписывал, какие-то не выписывал себе, а просто вот есть в книгах. Вот, ну, сейчас, ладно, я думаю, что пока этого достаточно. Третье определение шаманизма – это определение шаманизма именно как религии. С ним тяжело по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что в шаманизме нет, в принципе, догматики. Нету строгого вероучения. И эта особенность шаманизма, надо вам сказать, что самая досадная, она, с одной стороны, делает шаманизм просто неисчерпаемым, потому что можно постоянно в нем копаться и постоянно обнаруживать нового, но в нем нет догматики, в нем нету, или как минимум, то есть нет строгого вероучения. Если в нем есть ряд черт, которые позволяют говорить о нем как о едином феномене. Но дать определение шаманизму именно вот как религии или как религиозной системе пытались, но не очень-то, честно говоря, успешно. И тот же, например, Михайловский, он пишет, например, вот так, что идея шаманов вполне мирится с любой системой верований и духов, так как для возможности существования ее необходима только вера в то, что есть люди, способные воспринимать, вселять в себя произвольно духов, входящих через такое посредство в особое общение с людьми. Илиада тоже пишет, что шаманизм не является, собственно, религией. Это совокупность экстатических терапевтических методик, цель которых – вступить в контакт с миром духов, заручиться их поддержкой для управления делами людей. То же самое Крывелев пишет, то же самое пишет исследователь там, Сибири Алексеев. Вот, можно их, ну, приводить довольно много. Ревенкова пишет, например, что шаманизм, потому как легко уживается с любой религией, сам религией не является. Действительно, шаманизм – это скорее надстройка. Его можно встретить под маркером и под маской любой религии. Когда Илиада пытается определить шаманизм, он в основном пытается определить его именно как технику, экстатическую технику, как набор практик. То есть вот через праксис. Но это тоже довольно шаткий путь. Потому что когда Илиада попытался это определить именно через набор экстатических техник, то сам же в своей работе он признается, что многие техники очень похожи, и он даже где-то, сейчас не помню сейчас точно цитату, но он пишет вот прямо в этой своей работе, что вот все те примеры, которые он привел, он не ручается за то, что все это можно отнести действительно к шаманизму, вот, потому что это тоже довольно шаткий путь. И вот в итоге мы стоим у следующей картины. У шаманизма нет определения. И это факт. То есть это просто факт. С этим ничего нельзя поделать. Его можно пытаться определить, но это вот очень сложно. Само слово-то религия трудно определить, а уж шаманизм как религию определить еще сложнее. Поэтому мы пока остановимся на том, что это не просто некий религиозный феномен, у которого есть ряд характерных черт, который позволяет о нем говорить как о чем-то едином. У разных народов, под масками, скажем так, или под шапками разных религий, но все-таки как о чем-то едином. Чисто исторически, это маленькая совсем справка по поводу самого слова «шаман», термина «шаманизм» и его распространение, когда оно появляется. Ну, понятно, что в русский язык, пожалуй, еще в 18 веке попадает слово «шаман». Попадает оно, в общем-то, из тунгусских языков. Вот, у протопопа Аввакума встречается, у Екатерины встречается, в 1715 году у Новицкого встречается, вот, этот термин. Откуда он взялся, какова его история? Ну, это тоже вопрос спорный. Здесь есть тоже несколько версий. Я, наверное, расскажу только пару, которые кажутся наиболее, ну, наиболее такими достоверными, что ли. Одна из версий заключается в том, что слово «шаман» приходит, хоть оно и приходит из Сибири, хоть оно не тунгусского происхождения. Один вариант, что в тунгусский язык оно попадает из китайского языка, где мы встречаем слово «шамен», вот, которым одновременно называли и буддийских монахов, и, ну, скажем так, местных колдунов. Но это и не китайское слово тоже. В китайский оно, скорее всего, попадает из Индии, и в Индии это слово «шрамана». Шрамана. Вы помните знаменитый шраманский период индийской философии, и, собственно, шраманами называли скитальцев, бродячих йогинов, мыслителей, которые вышли из брахманской ортодоксии, которые не стали самостоятельными. Ну, в частности, вы помните, что там Джина Махавира, основатель джайнизма, да, ну и легендарные там Сиддхартха Гаутама, все это деятели именно шраманского периода в индийской философии. Но это один из вариантов. Это один из вариантов. Есть еще вариант. Есть вариант того, что шаман это буквально самана, это песня, то есть от этого корня происходит. Но какого-то единого, еще раз повторюсь, мнения нет. Мне лично больше всего любо это, конечно, индийское происхождение, но мне оно просто кажется наиболее достоверным, вот именно индийское через Китай, скажем так, происхождение. Но, опять-таки, я на нем не настаиваю, потому что это, ну, на мой взгляд, это все-таки вторичный более или менее вопрос. Понятно, что шаман – это только одно слово, хотя оно стало общепризнанным, и в мировую науку оно попало из России. На деле, даже в русской науке, у него было несколько конкурентов. Так, например, в XIX веке, помимо слова «шаман», довольно часто используется у русских этнографов слово «кам». Это абсолютно тот же самый шаман, только так его именуют у алтайцев. У нас осталось от этого слова камлать, камлане. Оно именно происходит от этого слова. Еще было слово в ходу якутское оюн, тоже пользовалось какое-то время, но в итоге вот выиграл шаман. Вот в силу чего тоже непонятно, но шаман стало наиболее популярное используемое слово. Понятно, что шаман, еще раз повторюсь, это только вот тунгусское определение вот этих людей, потому что у бурятов это утьяян, у немцев это тадибей, тоже, кстати, часто встречающиеся у нас, у лапланцев это ноиды, вот, у якутов это там удаяны или уюны, вот, существует много их названий, поэтому это не принципиально. Ну, там, если идти там за пределы Сибири, вообще за пределы России, если идти, скажем, ну, туда там, в Америке, естественно, в Австралии, в Африке у них есть свои названия. У них есть свои названия. Вот. Так, значит, это по поводу термина. По поводу... Я просто, знаете, я пытаюсь... Вы меня простите в каких-то вещах. Я буду вот так запинаться, во-первых, потому что я немножко уставший, а во-вторых, потому что я пытаюсь вместить сюда, ну, некую суть. Шаманов принято отличать и от жрецов, и даже, я бы сказал, наверное, от простых колдунов. Принято отличать по... Ну, от жрецов понятно почему. Жрец, и надо вам сказать, что ну, существует и у неписьменных народов, скажем, там, в той же Африке, вот люди, которые типологически подпадают под определение шамана, они вполне соседствуют с таким, ну, жречеством, конечно, тоже жречеством относительным, но их жречеством. Официальные религиозные церемонии, которые существуют, проводят не шаманы. Не шаманы. Это причем часто встречается не только в Сибири, это, повторюсь, это есть и в Африке, и в Австралии. Например, ну такое любопытное, если мне не изменяет память, у нанайцев раз в год проводится такое моление солнцу, и вот как раз руководителем на этом молении является вовсе не шаман. Все шаманы, присутствующие на этом молении, они стоят вместе с простыми людьми, а руководит этим молением просто наиболее уважаемый человек, просто почитаемый человек. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что, вот опять-таки, шаманизм – это не религия, в смысле не самодостаточная религия, а это именно некая пристройка к религии. Я не скажу надстройка, но какая-то вот такая пристройка. Она вполне уживается... Вы знаете, что шаманизм хорошо ужился с буддизмом, оказал, кстати, довольно серьезное влияние на его формирование. Вот, это произошло и на Тибете, и позднее это произошло, естественно, уже у нас, там, естественно, в той же Бурятии, буддийские и шаманские практики, они настолько тесно сплавлены между собой, ну, ни для кого не секрет, что часть бурятских буддийских богов, скажем так, порождено именно таким шаманским прошлым. Вот. Так что люди, которые живут там в Бурятии или Якутии, на Чукотке, они могут быть буддистами, они могут быть даже православными, что уж совсем удивительно. Но при этом пользоваться услугами шамана и ходить к нему. Хотя, конечно, если брать именно православие, то оно с самого начала очень сопротивлялось шаманизму и продолжает сопротивляться. Но на народном уровне люди все равно ходят. Я помню замечательную историю, которая меня в свое время поразила. Я ее рассказываю своим студентам просто для того, чтобы проиллюстрировать. Вот я им говорю так буквально, говорю, вам... Трудно поверить в то, что духи есть, а им трудно поверить в то, что их нет. В общем-то, то или иное духопочитание, ну, которое принято в религиоведении условно называть термином анимизм, вот, оно очень сплавлено с шаманизмом. И вот это вот почитание духов, общение с шаманом, оно не изживается и православием тоже. А история такая, как-то одна девушка с Чукотки рассказывала про местного архиерея, рассказывала просто о нем вот в добрых тонах, говорила, что вот такой замечательный у нас владыка, Вот, такой добрый, говорит, я к нему приду. Молодая, совершенно молодая так, барышня. Говорит, вот я, говорит, к нему приду и говорю, вот, говорю, владыка, вы простите. Опять не удержалась, покормила духов. Я говорю, ну вот, ну от чего может не удержаться молодая девушка? Ну много от чего может не удержаться. Но не удержаться покормить духов, это очень своеобразно. Век, когда построили православный храм, то на освящение храма не пришел ни один, ну там тувинцев стояло 2-3 человека. Вот. Потом к местному свидаку, когда священник пошел, как бы вот там, с как, там приглашать людей, ходить в церковь, там, в деревню пошел, ему сказали следующее, что никто туда не пойдет, пока шаман не выгонит из церкви духов злых. Хорошо, попался смекалистый священник. Он говорит, ладно, зовите шамана. Шамана привели. Он сказал, он договорился так, на таких условиях, что он сказал, что, значит, вот пусть он изгонит злых духов с территории храма, но не входя в церковь, а в церковь пусть зайдет, посмотрит, я вам гарантирую, там злых духов нет. Вот шаман зашел, камлал вокруг церкви, изгнал злых духов вокруг церкви, заглянул в церковь, вышел, подтвердил, что злых духов в церкви нет, и только после этого хоть какое-то количество людей в эту церковь стало ходить. В принципе, если говорить серьезно, то православная миссия среди вот коренных народов, Тувы, Чукотки, ну вот тут в Сибири, ну объективно она терпит крах. То есть людей там очень мало. Вот, в церкви буддизм не терпит крах. Вот буддизм распространяется с шаманизмом, соседствует очень хорошо, именно в силу того, что он сам по себе доктринально гибкий, и шаманизм впитывает в себя просто как губ. Ну ладно, это я немножко отошел от темы. Итак, шаманизм лишен догматики. Вот это принципиальный момент. Ну, нам, вот западным людям, людям, выросшим так или иначе в аврамическом поле, нам это вообще трудно себе представить. Вот для шаманов нет вопроса о том, есть ли Бог или нет Бога. Вот его нет. Это просто не вопрос для шамана. Или я бы так сказал, это технический вопрос. Это чем-то, в какой-то степени, это напоминает южноазиатский в целом, ну, я не рискну сказать, что индуистский подход, потому что индуизм очень сложное явление, и туда я даже пока не буду лезть, но в целом это очень напоминает то, что происходит в Южной Азии. Когда в одном совершенно вместе могут, когда люди переходят в буддизм, потом возвращаются назад в индуизм, потом опять переходят в буддизм, и такие биографии есть, и люди есть, это все не проблема. Когда почитается один бог, другой бог, либо не почитается вовсе, вот, кто-то может принять джайнизм на несколько лет, потом вернуть, это не проблема. Вот и для шамана существование бога – это чисто технический вопрос, он никак не определяет его веру. Тоже приведу пример из просто реального контакта. Один из таких тувинских шаманов, с которым мне довелось общаться, Лазо Дуевич Монгуш, как-то вот мы с ним разговаривая, я у него стал выспрашивать. Я говорю, вот расскажите, говорю, вот у неписьменных народов и в принципе, ведь вера в Бога есть. Понятно, что она есть у африканцев, и австралийцев, и у индейцев, и в Сибири она есть, и у нанайцев, у немцев. Она есть и в ТВ, она есть просто. Другой вопрос, что этот бог очень своеобразно представлен, можно ли его назвать богом в полной мере, ну, в смысле, можно ли его назвать богом теистическим, вот в авраамическом смысле этого слова, в смысле, в том смысле, в котором бога богом именует, ну, я не знаю, там, Блаженный Августин или Василий Великий. Вот не в этом смысле, но все равно некое представление об отце всяческих, о там, культурном герое, который так или иначе создал мир или поучаствовал в его формировании, дал законы, создал людей, которые обитают на высшем небе. Все эти представления есть. Другой вопрос, что они не очень актуальны. То есть у неписьменных народов, это одна из особенностей веры неписьменных народов, вера в Бога в целом не актуализирована. Она вот в практике, в религиозной практике людей, она почти полностью отсутствует. Это мы найдем в Африке, это мы найдем, повторюсь, ну, не у 90, наверное, процентов там хотя я не люблю статистику, но ну пусть будет 90, у большинства неписьменных народов. То есть представление, там в Африке, да, его могут называть Мулунгу, его могут называть Ньямбе, Лезе, как угодно. Вот, могут рассказывать истории о том, что он создал мир, о том, что он когда-то создал человека, потом сбежал на небо. Но почти повсеместно присутствует идея, что он как-то не особо участвует в жизни людей. Раз он не особо участвует в жизни людей, то и молиться ему особенно не надо. Молятся ему обычно, если вообще молятся, либо очень редко, скажем, раз в год, как это делают нанайцы, либо по случаям какого-то бедствия, как это описывает, ну, скажем, Фрейд в работе «Тотем и табу», если вы помните, он там описывает, да, по-моему, в «Тотем и табу», он описывает одно среднеафриканское племя, которое молится небу только тогда, когда наступает засуха или в случае, ну, чаще всего именно в случае засухи, либо если начинается какая-то болезнь, тогда там племя начинает вдруг поститься, они перестают вести половую жизнь друг с другом, даже перестают кормить детей маленьких, чтобы те погромче кричали, чтобы небо разжалобилось и вот послало дождь или исцеление. А в остальные вот в нормативной жизни к нему почти не обращаются. И вот я разговариваю с Лазо, говорю, Лазо, ну это же все есть. Я говорю, есть Бог? Вот вы мне скажите, есть Бог? И он так на меня посмотрел абсолютно безучастно. То есть это вообще, он так, ну да, говорит, конечно, есть. Ну, и я понял, что он мне вешает лапшу на уши. Вот просто он это сказал, чтобы, вот говоря простым языком, просто чтобы я от него отстал. Потому что эта тема его совершенно не волнует. Есть Бог, нету Бога. Это не тот вопрос, которым он живет. И это странно. Для нас это странно. Потому что для любого религиозного человека Запада, наоборот, это же краеугольный вопрос. А здесь вдруг понятно, что есть Бог или нет Бога, в его представлении это никак не сказывается на его деятельности, на его духовном пути и, говоря откровенно, на его посмертном существовании. Вообще никак. Поэтому, так, для общего развития об этом можно подумать, но в дальнейшем, его все-таки прорвало. Его прорвало. В одной из бесед как-то зашла тема о том, в каком виде ему предстают духи, то есть в каком виде он их видит, в каком обличии в своих видениях они ему являются. И он вот тут у него загорелись глаза, вот они действительно загорелись, то есть он вот прямо он стал махать руками, он перешел явно в другой ритм общения. Он мне стал рассказывать, как он, значит, видит злых духов так-сяк. И он говорит, понимаешь, говорит, я несколько раз в самые тяжелые моменты, когда казалось, что уже все, и я не выберусь, а на самом деле настоящая, хорошая, полноценная шаманская камлания – это огромная психическая нагрузка. Я говорю психическая, просто чтобы придать этому какой-то академический статус, потому что для этих людей понятно, что это духовная нагрузка. Вот. Он говорит, когда у меня было полное уже ощущение, что я не выберусь и не вылезу, я видел, говорит, огромного медведя, который несется с небес и разрывает злых духов. Потом он замолчал, ткнул меня пальцем и сказал, вот ты спрашивал о Боге, вот знай, медведь – это и есть Бог по-тувински, сказал он мне. И все. Бог, собственно, в своей обычной шаманской деятельности, в обычной практике, в обычной жизни, в обычных камланиях, шаман на Бога никак не ориентируется. Бог не является для шамана ни условием его деятельности, ни ориентиром в его деятельности. Он даже не является ориентиром добра и зла. Вовсе нет. Если взять классическое разделение на духов, которое мы имеем, ну скажем, у немцев на Нижнем Амуре, мне просто ближе, потому что я, ну так получилось, что ближе и проще о них на их примере рассказывать, то вот классическое, да и даже не только, в принципе, классическое деление духов с точки зрения неписьменных народов и в обычной шаманской практике, оно обычно троично. Это условно добрые духи, условно, повторюсь, условно. Это нейтральные духи, духи природы, их может быть куча разновидностей, и какой-нибудь шаман может даже вам, так импровизированно выдать какую-то их типологию, этих духов. там на духов леса, духов рек разделить их или еще что-то. Ну, на самом деле, просто духи природы. Есть злые духи. И вот, когда начинаешь выспрашивать, а почему добрые добрые, а злые злые, что они такого делают, то тут же натыкаешься на абсолютно однобокий, однообразный все время один и тот же ответ. Злые, потому что вредят, добрые, потому что помогают. Никакого ориентира теистического сверху здесь нету. Я подчеркиваю, я забыл вам сказать, есть еще одно такое, есть еще одна точка зрения на шаманизм. Она заключается в том, что шаманизм — это обязательная форма религии, которую так или иначе прошла любая религия в своей истории и любое общество. Что шаманизм вообще наиболее архаичная религиозная форма, вот, и на том или ином этапе прошла, ну, каждая религия имела его в том или ином виде, в себе. Я с этим не очень согласен, ну, пары там по ряду причин, сейчас не буду говорить. Да, к чему же я это говорил-то? Вот это так всегда отвлечешься. Так, я говорил... А, вот я к чему это говорю. Я это говорил к тому, что когда я говорю, что Бог не ориентир, я ни в коей мере не пытаюсь сказать, что шаманизм примитивен. Ни в коей мере не пытаюсь сказать, что это какая-то низкая форма религии или еще что-то в этом роде. Ничего подобного. Буквально вчера в Санкт-Петербурге на Зогровских чтениях мы с Андреем Всеволодовичем Парибком, таким крупнейшим нашим буддологом питерским, обсуждали ту же самую тему, но в контексте буддизма. И он тоже сказал вот эту замечательную фразу. Для буддизма, да и в целом для Южной Азии, Бог – это технический вопрос. Но это не значит, что эти религии примитивнее или находятся на какой-то там более низкой стадии развития. Слава Богу, сегодня эволюционизм более или менее в религиоведении отошел в прошлое, и у нас нет нужды делать вот эту вот классификацию ниже, выше, совершеннее, несовершеннее, продвинутее, непримитивнее, развитые. Нет. Поэтому, когда я говорю о шаманизме, ни в коем случае я не считаю, что это что-то примитивное, дикое или неразвитое. Нет. Это просто его особенность. Вот, и вот согласно этим особенностям, духи и их определение этих духов, оно вообще не зависит от Бога. Ну, чтобы понять разницу, я лично своим студентам всегда ее предлагаю понять на примере, опять-таки, классических авраамических религий. Возьмем христианство, возьмем ислам, возьмем иудаизм. Во всех этих религиях есть понятие о добрых духах и о злых духах. И всюду это понятие добрых и злых духов, оно, суждение о нем выносится через суждение о Боге. То есть добрый дух – это тот дух, который слушается Бога, который ему служит в той или иной форме, воспевает, поклоняется, в общем, он исполняет его волю и является проводником его воли. А злой дух – это, соответственно, тот дух, он по тем или иным причинам, пал он, ушел он. Но в любом случае, это дух, который живет в неком своеволе, вот, и который, прежде всего, против Бога. И студентам, я у своих студентов все время спрашиваю, говорю, скажите, ангел, который спалил Содом и Гоморру, это добрый был ангел или злой? Вот с точки зрения Библии это был добрый ангел, а с точки зрения жителей Содома и Гоморры он как-то был, мягко говоря, недобр. Вот. Вот здесь та же проблема, но здесь Бог не участвует в этом определении добра и зла. То есть в мировоззрении шамана, да и в целом, наверное, неписьменного человека, Бог не участвует. Технический вопрос, повторюсь. Просто технически. Куча шаманов даже не задаются вопросом моего существования. И то есть это вообще, ну, это не их проблема. Им это не нужно и не важно. Для шамана важно другое. Для шамана важно то, сумеет он или не сумеет сконтактировать именно вот с этими духами. Итак, три типа духов. Добрые, злые, условно добрые. Повторюсь, условно, потому что про них хуже всего на самом деле известно. Вообще, легенд о том, как произошли духи, как они разделились на злых и добрых, их много. Но они мало что проясняют. Иногда некоторые легенды пытаются внести нравственный контекст. Ну, например, знаменитая легенда нанайская, опять-таки, о том, что когда-то одна мать решила избавиться от двоих детей, от своих, от мальчика и девочки, брата с сестрой, бросила их в реку, ну и, как подобает в таком сюжете, река их не приняла, дух реки их выкинул вниз по течению, они выросли. Вот, не зная, что они брат и сестра, они вступили в брак друг с другом, родили еще детей. И вот, значит, мальчик, выросший мальчик, он пошел на охоту, а вы понимаете, что охота — это не в смысле того, что еды не было, и он пошел вот в магазин, как мы ходим в магазин за едой. Понятно, что здесь речь идет об инициации, потому что первая юношеская охота — это всегда инициация, это и религиозное действие, ритуально-религиозное, а не просто гастрономическое, скажем так. Вот, то есть если человек эту охоту не проходит, то он умирает как член социума. Он религиозно мертв и социально тоже. Он становится изгоем после этого. И вот он идет на эту охоту, и ничего не получается. Он гоняется за одним, тот убегает, гоняется за другим, тот тоже убегает. И тут какой-то из животных ему объясняет, почему так происходит. Он узнает, что он дитя инцеста, приходит, разумеется, в полный ужас, возвращается домой, рассказывает все родителям. Родители, тоже узнав эту новость, приходят в полный ужас. Отец, да, сам он, по-моему, достает стрелу, выстреливает, хватается за нее, улетает на небо, становится злым духом небес, потому что злые духи, они обитают во всем мире. Опять-таки, небо, это, то есть это тоже технический аспект, то есть злые духи есть и там, на небе, под землей, на земле, в преисподней, то есть в преисподней есть добрые духи, это не проблема. И вот он становится высшим злым духом небес, значит, по-моему, его отец запрягает и уезжает в тайгу, становится таежным злым духом. Значит, мать его, по-моему, сбрасывается в какую-то ущелье, становится подземным, а дочь, если я не ошибаюсь, она, собственно говоря, не пропадал сейчас звук? Нет? А, ну хорошо, у меня просто... Не пропадал, да? А, ну хорошо. Нет, просто у меня погас, на какое-то мгновение погас экран, я подумал, что, может быть, и у вас тоже там погас все. Вот, ну а соответственно там его сестра, она топится и становится вот водным духом. Но вы видите, хотя какой-то некий нравственный вроде бы аспект в этой легенде присутствует, но скорее опять-таки он чисто ритуальный и связан с идеей инцеста. Потому что никакой злой воли здесь, кроме воли матери, которая хотела убить детей, здесь нету. То есть если бы этот брак был, ну скажем, как в древнем ригведийском гимне, когда Яме соблазняет своего брата Яму, вот, если бы он был именно вот волевым актом, что вот они знают, что они брат и сестра, но тем не менее, а здесь этого нет. То есть, опять-таки, вот просто так получилось, вот так случилось и все. Вот, добрые духи, да, собственно, категория обычно работают с духами нейтральными. Добрыми духами чаще всего называют тех духов, с которыми можно войти в некий симбиоз, то есть в какое-то такое... родство. Они даже, ну, нанайцы их называют аями. И на обычном, на простом уровне нанайцы общаются с этими духами, даже не будучи шаманами. Такие духи порой встречаются, они живут в домах нанайцев, они любят и расположены к своим хозяевам. Единственное, они, ну, не знаю, известно вам это или нет, но есть ряд легенд, замечательных, которые записала когда-то Анна Смолик, о том, как эти духи порой влюбляются в своих, так сказать, сожителей, что ли, я не знаю, по дому. Вот, то есть мальчики в девочек, девочки в мальчиков, потому что у духов есть пол, мужской, женский. Вот, есть внешний вид, есть даже возраст. Относительно этого возраста часто дается имя, то есть некоторых духов называют там дочкой, сыночком, иногда там дедушкой, наоборот. Вот, а вот если это зрелый дух, скажем так, в полном расцвете сил, как Карлсон, вот, то он может вполне влюбиться в какую-нибудь девицу, и тогда девицы, в общем, он ее будет оберегать от всех, но в том числе и от других поклонников, поэтому есть риск, что она просто не выйдет замуж в дальнейшем. Вот, а если же она уже замужем, то там свои истории, там есть предписания, ну такие народные, опять-таки предписания это же не шариат, то есть это все народные рекомендации, никакого единого правила нет. В каждой деревне тебе скажут немножко по-другому. Значит, как нужно с мужем вести там половую жизнь, как нужно с ним вообще миловаться, любоваться, так, чтобы этот дух не заревновал и ни в коем случае этого мужа не прикончил. Вот, потом. И вот если все эти правила соблюсти, то можно дружить вот такой, я даже не знаю, это не адюльтер, это ну, таким вот треугольником любовным, и благополучно жить. И есть легенда о том, как какой-нибудь великий охотник, вот Анна Смоль, в частности, ее приводит там в. Вот, Анна Смоль на Нижнем Амуре работала в 70-х годах, наш исследователь, она много собрала хороших материалов. Вот, и вот она пишет, что там есть охотник, который вот прославился в этих краях только потому, что у его жены был вот такой духовный еще один любовник, но так как этот сам охотник с ним так хорошо подружился и простите, скорешился, что он теперь сам стал этот дух ходить за этим охотником и помогать ему там и так далее, и так далее. Вот, злые духи – это духи враги, то есть с ними это духи, которые прежде всего, ну, есть ряд, Михайловский, он, ну, нет, сейчас, значит, есть ряд вещей, которые делают злые духи. Они прежде всего насылают болезни, и здесь можно коснуться совсем, правда, коротко темы вообще понимания того, что такое зло. Одна из любопытнейших тем, когда-то доводилось мне заниматься и читать даже небольшой курс лекции об этом, это концепт зла. Вот, как зло понимается в разных культурах и религиях в том числе. Вот у неписьменных народов, вот в рамках шаманизма, зло это прежде всего то, что губит. Губит не в смысле душевном, а в смысле вполне физическом. То есть злые духи это прежде всего духи, которые насылают болезни, которые угрожают смертью и которые насылают засуху, они могут подстерегать человека там в тайге, уводить его, там, зазывать его в воду, как в старых греческих легендах, вот аналогичным же образом совершенно. Вот, то есть это прежде всего губители. Речь не идет, повторюсь, о том, чтобы там погубить душу, речь идет прежде всего о теле. Вот. По факту и чисто технически это описывается как воровство. То есть душу крадут. У человека крадут душу, так как у человека, согласно представлениям большей части все-таки шаманов и в целом неписьменных народов, душа у человека не одна. Человек это полипсихичное, многосоставное существо. Поэтому даже потеряв душу, он может сохранить разум и дальше функционировать и жить какое-то время. Другой вопрос, что это время недолгое, и оно закончится, и может даже скоро закончиться, но тем не менее все происходит не сразу. Даже, например, знаменитый случай, когда шаманы умирали в камланях, во время камлани, чаще всего это заканчивалось тем, что шаман успевал закончить камлани или прервать его, и выйти в нормативное психическое состояние, и сказать, что все, ну вот конец. И умирал он в течение 2-3 дней после этого. Вот обычно начинался какой-нибудь жар там, и все, и человек умирает. Но душ много, и поэтому одну из душ можно вполне украсть. И вот это воровство души, оно порождает там ряд болезней. Шаман чаще всего как раз ходит по стопам этих душ, по следам духов, которые воруют эти души, и пытается эти души так или иначе вернуть на место своим обладателям. Это любопытная вещь, на найце. Ну, если брать даже вот полипсихизм, то, ну, в терминологии нанайцев три души. Это, дай бог памяти, да? Уксуки, Панян или Ханян ее еще называют во многих, и Эрген. Орочи, ну, Орочи аналогичны, там, Оксой, там, не Уксуки, Оксой. Но понятно, что это просто диалекты одного языка, и разница невелика там между ними. Вот, так вот, самая такая душа, которая чаще всего именно воруется, это именно панян, вторая душа. А биологическая душа, за счет которой живет тело по преимуществу, это первая душа, уксуки. Вот, и вот как раз панян воруют. Панян воруют, так тогда вот как раз призывается шаман. Шаман должен узнать душу, он входит в определенное состояние сознания. Понятно, что это измененное состояние сознания, в том смысле, что оно ненормативное. Это не наше, не вот это сознание. Вот. И вот в этом состоянии, да, ему от него прячут там больного обычно. Еще одной чертой шаманизма любопытной является то, что шаманизм настолько практичен. В общем, шаманизм это и есть практика. Это вообще не теория. Заставить шамана, вот когда встречаешь шамана, разговариваешь с шаманом, он тебе расскажет все, что угодно. Ты наслушаешься кучу баек, каких-то историй, он тебе расскажет, как он видит духов так, сяк. После разговора полное ощущение, что ничего не, ну, что ты ничего не узнал. Ты наслушался каких-то рассказов, а по сути ты ничего не узнал. Заставить шамана облечь его деятельность в понятную тебе терминологию, это самое сложное, что может быть для этнографа. Потому что это постоянно нужно давить на него, заставляя его говорить в той системе, в которой ты ему навязываешь буквально. Потому что он не хочет в ней говорить. Если ты ему не задашь правильных вопросов, он тебе никогда в жизни не даст ответов. Не потому что он что-то скрывает, а потому что он в них даже не думает. Это мы привыкли теоретически подходить. Это у нас так, что надо сначала сесть, подумать, придумать, потом пойти и сделать. А здесь все наоборот. Здесь камлания стоит на первом месте, здесь практика на первом. Шаманизм – это чистая практика в этом смысле. Абсолютно практичная вещь. Вот, и поэтому, когда шаман приходит в дом, то ему никто не склонен верить. Если особенно он незнакомый, его проверяют. Это Илгеси, этот обряд, ну, на Нижнем Амуре он называется Илгеси, это обряд узнавания. Когда шаман входит в транс, и не видя больного, он должен его описать. Описать его особенности на теле, описать характер его, какие-то отличительные признаки. Там, ну, допустим, я знаю, там, шрам где-нибудь, какая-нибудь там бородавка, я не знаю, родинка. Одна нога, короче, другой. Вот, там, цвет волос, цвет глаз. Там, это надо описать. В советской этнографии очень забавно, так как это все записано, и это реальность, и они действительно угадывают, то в советской этнографии даже родился миф о том, ну, миф не миф, но понятно, что советская этнография, она должна была как-то это объяснить. Вот, тем более, что все советские этнографы печатались, понятно, и статьи все равно делали в каком-то партийном, я бы сказал, духе. Ну, там, чего стоят просто одни названия статей. Вот сегодня я вам почитаю из одной замечательной статьи, которая называется «Шаманизм как тормоз социалистического развития». Вот. И понятно, что этнографу советскому нужно было как-то объяснять происходящее. Обычно объясняли тем, что у шамана есть соглядатые, которых он подсылает заранее, чтобы эти соглядатые вот все поузнавали про того, кто болен, и потом ему как бы это все рассказали, пересказали и так далее. Вот. Но так или иначе, так это было, не так это было. Вот замечательная особенность религиоведения заключается в том, что религиовед не должен задаваться этим вопросом. Вот правда это или неправда, вот есть феномен, люди в него верят. Этого вполне достаточно, чтобы об этом говорить. Итак, он приходит, он угадывает. Если он не угадывает, ему дают пинка, и он вылетает. И более того, о нем еще идет и дурной слух, его потом еще и не позовут никуда. Есть шаманы, которые местные, которых уже знают и которых не проверяют. И к ним просто уже приходят за советом, как к старым друзьям и так далее. Вот. А вот если шаман не знаком, то обязательно вот практически, вот ко всему практический подход. Вот. Я своим студентам как-то рассказывал тоже. Был в одной церкви, зашел как-то в одну церковь, мне нужно было подать там о здравии. И я подавал о здравии, и вдруг девочка, которая принимала эту... Она так на меня подняла глаза и говорит: «Скажите, пожалуйста, а вы назад деньги не придете требовать?» Я говорю: «Нет, а что, есть случай?» Она говорит: «Да, вы знаете, приходит, говорит, не помогли ваши о здравии, верните деньги». Вот это шаманский подход. Вот если не помогает, то надо дать пинка и до свидания, потому что здесь что тут теоретизировать? Тут дело надо делать. Вот это вот так. Поэтому, да, и здесь же и кроется вот это отношение к духам. То есть духи хороши те, которые полезны. Если дух бесполезен, ну, он бесполезен. Злой дух – это тот дух, который вредит. С ним нужно либо договариваться, либо душу надо выкупать. Вот, и вот шаман, узнав об этой душе, вот он отправляется на поиски этой души, ищет ее, ищет. Дальше, когда он находит этого злого духа, а дух тоже имеет очертания вполне. Тут, опять-таки, шаманизм, понимаете, он не догматизирован не только на уровне идей, он не догматизирован на уровне образов. Если для вот Лазо медведь был богом, точнее, вот этот самый бог, как он говорит, ему он его видел в образе медведя, это вовсе не значит, что все остальные будут видеть точно так же. В любом образе, абсолютно в любом, человеческом, зверином, наоборот, каким-нибудь композитным, а-ля великий колдун из пещер, или этих самых, ну, из кентерберийских пещер, как там, в «Трех братьях» или в Ляско, да, верхнепалеолитический. Образ может быть очень разный. Это не принципиально. Вот. Но он опознает духов. У духов есть тоже в ней некий внешний вид одного и того же духа. Ну, бывают такие духи, которых шаманы описывают более или менее одинаково. Бывают. Но в остальном у духов вот прямо их огромное количество, поэтому он их узнает, он их выслеживает, выслеживает. Причем, когда он это рассказывает, то это все выглядит как детективная история. Он идет по следу духов, духи тащили душу, духи, понятно, устали. Присели покурить, понятно, духи курят. Вот. Кстати, именно поэтому в православной церкви, особенно в русской церкви, закрепилась идея того, что курение – это кормление духов. Это, как ни странно, не в последнюю очередь связано с тем, что шаманы кормили духов и кормят до сих пор табаком. Это довольно распространенная вещь, кстати. Вот, и поэтому вот эта вот присказка о том, что курить бесам кадить, да, там, вот, она так, так широко распространена. Вот, в общем, духи присели, покурили, понятно, встали, на травке остался след. Вот, не только след духов, но и след души, которую они волокли. Вот этот шаман, он ее разглядывает, эту душу разглядывает, этот след, так или иначе, короче, по следам он доходит до главного зачинщика всего этого безобразия. Таки здесь что? Ну, понятно, что это образы. Это образы, которые предстают в его уме. Это то, каким это ему является. Другой шаман ту же самую процедуру может описывать в других образах, используя другие слова. Иными словами, вот этот шаманский транс, он перерабатывается сознанием шамана в тех культурно-исторических особенностях, в которых сам шаман и пребывает. Если шаман живет, грубо говоря, в системе, в которой медведю придается вот это значение, то и видеть он будет это. Если он живет в системе, в которой, ну скажем, ну и нет, ну или еще в какой-то другой, вот, то и картинки, и образы, которые будут являться в его сознании, они будут, естественно, другие. Так что транс-то он транс, он вроде бы у всех один, шаманов, и при этом у каждого свой. И это еще одна досадная для этнографа особенность, потому что написать книжку по шаманизму трудно. Вот Илиада написал, и в итоге половина его любит до просто умопомрачения, а другая половина говорит, что да нет, ну как можно, он тут, мол, наделал одного, другого, к шаманизму причислил то, что шаманизмом не является. Ну а как иначе? Создать такую типологию, просто рискнуть это сделать, это же огромная, это огромная опасность, и опасность как раз и заключается в том, что наделаешь кучу ошибок, и потом будешь объектом критики со всех сторон. Вот, так что Илиада молодец, что не побоялся. У каждого шамана все к своему. Есть общие вещи, даже вот если брать некие вхождения в транс. Когда наблюдаешь вхождение в транс, оно похоже, причем когда его наблюдаешь и лично, и когда его читаешь из книг, есть много общего. И по физике, по дыханию, по внешнему виду, по взгляду. По тому, как взгляд начинает меняться у человека. По внешним признакам, по зевоте. Кстати, опять-таки, еще одно замечательное суеверие православное о том, что нужно крестить рот, когда зеваешь. Ну, я не знаю, вот у меня бабушка все время говорила, крести рот, когда зеваешь. Вот, а объяснимо оно тоже довольно просто, потому что действительно во время зева заходят духи. Зев это вот именно шаман, вот когда он начинает зевать, перед тем, как начинал, он так немножко покачивается, он входит в такой непонятный ритм и начинается такое вот зевание. Вот он прямо, он как будто вот заглатывает кубометрами туда воздух, и оно продолжительное такое вот, сначала редкое, а потом наоборот такое продолжительное, а потом оно заканчивается. То есть это не то, что он заснул, нет. Ну и само состояние транса, оно такое полудремное состояние. Вот, хотя при этом и очень активное. В нем все воспринимается несколько... Ну это чем-то напоминает, на самом деле, чем-то напоминает состояние, когда ты начинаешь засыпать, и когда все звуки вдруг становятся как будто где-то далеко. И вот если к этому добавить, что наоборот ты бодрствуешь, и ты как бы полон сил, ты не видишь, но вот эффект, внешний эффект чем-то похож. В итоге, к чему я это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что это опыт. Шаманизм – это прежде всего вещь опытная, это живой религиозный опыт. Любой опыт передать вербально очень трудно. А опыт шамана, ну и тем паче. Я у своих студентов спрашиваю, говорю, вы любили? Вот если любили когда-нибудь, то вы знаете, что передать даже это состояние кому-то очень трудно. Придешь к другу, скажешь, я полюбил. Он тебе говорит, да слушай, она страшная, ты что вообще? Что ты в ней нашел? Вот ты полюбил, что ты можешь сделать? Написать стихотворение о любви? Ну, можешь. Ну, можешь написать даже хорошее, даже гениальное стихотворение. Ну и что, оно кому-то... Кого-то может заставить полюбить, кому-то оно что-то объяснит, нет. Но если другой полюбит, то он в твоем стихотворении узнает то, что он чувствует. Вот если даже вот с такими вещами, как любовь, это очевидно, то с такими вещами, как шаманский транс, а это именно опытная вещь, это еще более очевидно. Вот, и вот он входит, да, ладно, я тут заговорился, мне нельзя так делать. Вот. Ладно, вернемся к конкретике. Время идет, а я все рассказываю о каких-то небылицах. Кто и как становится шаманом? Давайте коснемся этой темы. Кто и как становится шаманом? Значит, шаманство обычно, как правило, передается из поколения в поколение, или, что даже более часто, из поколения через поколение. Часто передается не от отца к сыну, а от деда к внуку, например. С чем это связано? Это связано с тем, что передается некая сущность, передается нечто конкретное. И когда оно передается, оно должно покинуть того, кто обладал этим до. Соответственно, дедушка приближается к моменту смерти, ему нужно сбросить кому-то то богатство, которым, ну, условно, богатство. На самом деле, многие шаманы вовсе не хотят быть шаманами. Вот, и даже больше, та же Анна Смолик пишет, что в 70-х годах на Нижнем Амуре ни один шаман, она больше 20 шаманов там опросила, ни один шаман ей не сказал, что стал шаманом по доброй воле. Вот, поэтому это очень условное богатство. Значит, нужно сбросить вот эту вот, то есть старый шаман должен умереть, либо он должен уже войти в состояние вот старости. Потому что шаманизм и шаманство – это то, что воспринимается. У многих народов даже нет никакой школы, нет никакого процесса обучения. Шаман учится сам, учится в своих собственных танцах, в состояниях, вот измененных состояниях сознания. Они начинаются еще до того, как первый транс случится, еще до того, как он нормативно, до того, как он научится это делать. То есть до того, как шаман освоит сам процесс вот, вхождения в транс. Вот. Поэтому, да, бывают случаи, когда и не по роду передается шаманизм, но такие шаманы обычно считаются слабыми, неопытными, потому что шаман, вот я уже вам сказал, шаман, он ценится прежде всего за то, что он может сделать. Не за то, что он может рассказать, а за то, что он может сделать. Предсказание прошлого, в смысле, ну не предсказание прошлого, да, рассказ о прошлом, предсказание будущего, ну это вещь ценная, но, как ни странно, вторичная. Здоровье ценнее. Вот если шаман может тебя вынуть с какого-нибудь круга ада, какой-нибудь лихорад, вот это ценно. Вот. Ну и, конечно, самое ценное среди шаманов, это вообще большая редкость, это шаманы, которые ходят в мир мертвых. Это просто особенная глава, это особенная тема. Это шаманы, которые могут ходить в мир мертвых. Мир мертвых – это такое место, куда легко попасть, но откуда трудно выйти. Поэтому обычно и большая часть шаманов туда даже стараются не приближаться. Из всех шаманов, с которыми мне доводилось общаться, ну, большая часть мне говорила, что они туда даже близко не ногой. Вот, ну, правда, мне вот довелось видеть и тех, кто там вроде как ходил, ну, или, во всяком случае, рассказывает об этом. Так вот, поэтому, как бы, сила шамана, она накапливается через рот. Дед, а еще лучше, чтобы до деда был еще. Когда ребенок... Обычно шаманами становятся, как ни странно, дети слабые. Дети болезненные. Дети нередко уродливые. Или дети с каким-нибудь... Ну, неадекватно, с некой неадекватностью. Они могут быть и физически слабые, они могут быть и психически не очень адекватные. Вот. Вот как ни странно. Как ни странно. Шаманизм, вот сама инициация шамана, она ей предшествует известная, я думаю, что и вам известная, конечно же, так называемая шаманская болезнь. Период жизни будущего шамана, когда шаман впадает непроизвольно вот в эти состояния, в которые он в будущем научится входить осознанно и умело, и выходить из них. А он сначала начинает в них впадать хаотично и не может это контролировать. В принципе, описано это начинается обычно нейтрально и часто начинается со снов. Ну, господи, я столько всего хотел процитировать, и в итоге пока рассказываю, ну, мало времени. Было много, когда времени много, можно читать хоть целыми страницами, давать цитаты. Вот, ну, например, человеку начинают сниться какие-то навязчивые сны. Например, в этом сне к нему приходит какое-нибудь животное или другой человек. Начинает приходить из сна в сон. То есть не один раз приснился и все, а вот регулярно. Вот эта навязчивость, она уже является знаком того, что что-то не так. Человек начинает залипать в каких-то таких промежуточных состояниях сознания. В этих состояниях он проявляет неадекватность. Он может начинать петь, выть, молчать, просто зависать. Вот просто вот зависать там на полчаса, на час, вот в одну точку смотреть. Иногда раскачиваться из стороны в сторону. Вот. Сначала все это нейтрально и довольно, ну, безобидно. Да, сразу скажу, что есть шаманы, у которых, в принципе, все проходит довольно безобидно. Тот же Лазо, а он сильный шаман, ну, именно по представлениям тувинцев, не по моим ощущениям, это не субъективная вещь, а именно по представлениям тувинцев. Он очень почитаемый в местности, вот, из крупного шаманского рода монгуши, вот, не пьет, это очень важный момент, он не пьет ни капли. Потому что многие шаманы спиваются, и там в Туве это целая проблема. Шаманы спиваются. Вот. И тут тоже, кстати, интересная тема. Это, конечно, шаманизм и химия. То есть, насколько эти вещи взаимосвязаны. Сейчас не буду говорить, иначе в сторону немного. Вот у него, например, все ограничилось лунатизмом. У него был такой сомнамбулизм и лунатизм. Он ходил во сне. Он даже по много часов, его там отлавливали в других деревнях, он засыпал дома, а просыпался в соседней деревне. Потом оказывалось, что он ночью туда уехал на лошади. Вот. Но он шаманом стал поздно при этом. Лунатизм у него был в детстве, а вот шаманом он стал почти в 40 лет, ему было под 40, глубоко за 30 он стал шаманом. Здесь есть правило. Очень любопытное, которое отмечало несколько наших исследователей. Об этом говорил Багарас в контексте Чукчи, об этом говорила Анна Смолик, об этом писал Михайловский, не об этом писал Худяков. Ну, в общем, много об этом, кто из наших авторов писал. Есть некоторая закономерность. Она заключается в том, что если шаман хочет быть шаманом, то болеет он не сильно. Чем больше хочет, тем меньше болеет. Если он как бы сразу А вот как раз в случае с Лозо, ему мама еще в детстве сказала, что он будет шаманом, и он как-то с детства решил, что это хорошо, и он будет этого ждать. Вот. Вот если человек резко не хочет и внутренне, психически сопротивляется происходящему, то болезнь начинает нагнетаться, она начинает прогрессировать, она становится очень именно болезненной, и моменты залипания, и моменты введения, они становятся, и введения, да, они становятся просто интенсивными. Ну, люди, ну, это действительно похоже на сумасшествие. Понятно, почему там в 19 веке куча этнографов считала, что шаманизм – это заболевание психическое. Здесь есть только одно «но». Почему это не психическое заболевание на все 100%? Потому что как только шаман проходит инициацию, больше у него этого не повторяется. Понимаете, ни один шизофреник не может свою шизофрению сделать контролируемой. У меня есть знакомый, кто болеет этим заболеванием. Это страшная вещь. Она неконтролируемая. Шаман это контролирует. Поэтому это не заболевание. Это можно назвать психическим отклонением, если хотите, но не заболевание. Вот. Ну, в самых таких ярких проявлениях люди убегают. Убегают, бывают в леса убегают, о них рассказывают, даже дети, потому что начинается, ну, бывает редко, дети 7-8 лет бывают, но это редко. В основном 16-18-20. Бывают, наоборот, 30-40, тоже редко. В основном все-таки это проходит где-то вот вокруг 16-20 лет. Но исключения есть. Вот. Убегают, в бессознанке бегают по тайге, о них рассказывают местные жители, что их видят. Самые, конечно, впечатляющие истории, как это какой-нибудь, рассказывают о ребенке, который догоняет зайца, отрывает ему ноги и ест. Это вот неимоверная вещь. И это, с одной стороны, можно было бы сказать, да, но это вымысел. Нет, это не вымысел. Это не вымысел, потому что... Ну, например, сейчас, простите, у меня затекла шея. Сейчас я открою, я просто забыл его фамилию. Это не Сирошевский, это Суслов. Суслов. Врач, советский врач, 60-е годы. Он рассказывает живьем, как он видел проявление совершенно, как раз у него, как раз, по-моему, статья, вот «Шаманизм как торм социалистического развития». Вот, он рассказывает, как приступ шаманской болезни не могли у маленького, 16-летнего мальчика, худенького, его 4 мужика не могли скрутить. Просто не могли. Он их раскидывал, они на него падали сверху, вчетвером ложились, он вставал под ними и водил их на себе. И это пишет врач советский. То есть это не вымысел. Я своим студентам говорю, вы попробуйте купить курицу в магазине и оторвать от нее лапу. Без ножа. Рукой оторвать. Вы увидите, что это непростое занятие даже для человека физически сильного. Для человека неподготовленного это вообще нереально. То есть проявляется какая-то ненормативная мышечная активность. Не только психическая, но и мышечная. То есть речь идет о психосоматике. Понятно, что это напоминает истории про Вакха, про написанные у Еврипида, понятно, что это напоминает дионисийство, что это менадизм напоминает, помните, как Пенфей, по-моему, да, царь, который решил подглядеть за менадами, которыми оторвали голыми руками, собственная мать, перед этим выкорчевав этими голыми руками дерево. Вот, вот эта ненормативная активность физическая. Вот, в общем, они бегают, бегают, бегают, на каком-то этапе они возвращаются, начинают приходить в себя, либо их отлавливают, и начинается процесс инициации. Повторюсь, даже дети, то есть это вот обычно. Начинается процесс инициации, процесс, ну, в общем-то, затяжной, обставлен он по-разному. Везде одна и та же суть, под разными образами, под разными, технически по-разному обставлена, но идеи явно... одни и те же. Идея заключается в том, что нечто нужно в человека вселить. Это дух, это будущий дух-помощник или шаманская душа, Ута или Неукта. Дело в том, что шаман отличается от человека. Вообще, если серьезно, шаман не человек. Не человек не в смысле, так-то понятно, он человек, все это ясно, но именно в их представлении не человек. Я еще много лет назад, когда только читал там разных этнографов, обратил внимание на фразу, довольно расхожую. Когда я перестал быть человеком, говорит шаман, и дальше, ну и дальше рассказывает. Вот когда я перестал быть человеком, там то-то, то-то, то-то. И не очень понятно, в каком смысле, как перестал. Дело в том, что вот эта шаманская душа или духи-помощники, пута, неукта, по-разному ее называют в разных языках, по мнению, ну, во всяком случае, допустим, на Нижнем Амуре верят, что эта душа выпихивает человеческую душу оригинально. И оригинальная душа после этого долго слоняется, неизвестно где, вот, и возвращается к шаману только на смертном одре. А все это время шаман живет другой душой. Есть предание, ну, прям буряты не говорят, что она выпихивает, но они говорят, что она входит. Иными словами, эта шаманская душа должна войти. И поэтому обряды инициации, они обычно обставлены как некая такая процедура, ну, объединения. Ну, в Бурятии, например, есть обряды, в которых инициации, в которых исполняется свадьба. Свадьба шамана со своим бубном. Бубен, например, это или шаманки с бубном. Почему бубен? Потому что бубен – вместилище духов. Вот. И вот нужно поженить. Понятно, здесь свадьба – это, кстати, самая нейтральная форма инициации, потому что, ну, хотя бы шаман в своих видениях, а часто в полуобморочном состоянии пребывает, он хотя бы в своих видениях воспринимает происходящее как нечто приятное. Ну, брак все-таки это приятно. Вот, и брачный союз это приятно, а бывают более худшие варианты, когда шаману видится, как его жрут, как его режут, как с него сдирают кожу. Вот, и это гораздо чаще, к сожалению, этнографы отмечают, чем вот такой брачный момент. Тут, конечно, все неоднозначно. В Бурятии у меня недавно ездила одна студентка моя, она отправилась в Бурятию собирать там материал. Вот. И вот она привезла любопытную вещь. Я это не наблюдал своими глазами, но она довольно живо это мне описала и написала в своей работе. Она описала неудачную инициацию шаманки. Шаманки, которую инициировали несколько дней, и она не смогла войти в транс в итоге и не смогла его обуздать. И, в общем-то, ну, она была очень подавлена потом, там, психически это явно все было. Ей было очень тяжело. Вот то, что с ней делали там, это больше похоже на то, что делают в армии, откровенно говоря. Вплоть до, в конце, вообще в конце просто закончилось рукоприкладством. Потом ее уже стали просто поить водкой. Вот, и шаман, который ее посвящал, он ее даже просто начал бить, но в итоге он сказал, что нет, ну тебе, значит, не сейчас, потом. И вот она уехала после этого. То есть бывают и такие инициации, страшные, тяжелые и даже неуспешные. Но если все хорошо, и если человек... ну там у нее была проблема в том, что она еще была слабая шаманка. То есть у нее все эти вещи приходили, но она сама очень хотела быть шаманкой. И почему ее так расстраивали? Потому что ей пытались... Ну, ее пытались на определенный уровень транса вынуть. Вот. А есть шаманы, которых, наоборот, пытаются потушить с этого уровня, потому что все и так уже горит там синим пламенем. Ну, например, ну, обычно мировое древо. Обычно участвует мировое древо, то есть ставят ели, если это ель, там где-то ставятся березы, делаются насечки. Вот, старый шаман, молодой шаман в полуобморочном состоянии нередко пребывает. Старый шаман берет специальную фигуру, вселяет в нее вот этих духов. Вот, потом эту фигуру привязывают как... Да, значит, два шамана связаны через одну фигуру. То есть веревка идет к старому шаману и к новому шаману. И посередине такой переходник в виде духа. Ну, в виде фигурки. И вот на определенном этапе, значит, веревки, разумеется, две пуповины. Ну, понятно, что речь идет о новом рождении, что шаман сейчас получит новое рождение, и это образ пуповины, это, в общем-то, очевидно. Но на определенном этапе эти пуповины обрезаются, и, наконец, шаман остается вот с этой, точнее, обрезается пуповина со старым шаманом. Молодой получает эту фигуру и вот начинает... сейчас, простите. Вот, и начинает... Ну, такую же свою собственную самостоятельную шаманскую деятельность. Мне бы просто хотелось хоть что-то прочитать вам о том, как это выглядит. Так, Радлов. Так. Так. Сейчас, простите за эту паузу, но я просто хочу найти именно вот момент посвящения, чтобы он был хоть как-то описан. Ну, например, у бурят в юрте, посвящаемого шаману, устанавливается срубленная береза с кроной, вылезающей из дымового отверстия. Это навсегда отличительный знак, что в юрте живет шаман. Ну, Илиада, поясняя именно этот обычай, говорит, что береза в доме, вылезающая из дымохода, это символ мирового древа, ну, как бы разрывающего границы нашего мира и достигающего мира небесного. Значит, вновь посвящаемый залезает эту березу до самого верха, по девяти вырубленным в стволе ступеням. Вот это символ девяти небес, пролезает в дымовое отверстие, то есть как бы достигает неба. В течение всего этого обряда рядом с юртой присутствует старый шаман. Затем оба шамана и весь участвующий в посвящении народ уходят из деревни в тайгу или на сопки в поисках подходящей живой березы. Вот, когда такую березу находят, а находят ее, шаман ее видит, будущий шаман ее видит во сне. Вот, когда ее находят, вот, то сначала на нее влезает старый шаман, срезает 9 ветвей, затем тоже делает вновь посвящаемый у корней березы, в жертву приносится козел, кровью которого мажут глаза, уши и верх головы посвящаемого. Оба шамана после этого впадают в транс, начинают вместе камлать. Вот. У нанайцев иное посвящение. У нанайцев как раз посвящаемый часто испытывает страдания от шаманской болезни и даже часто не может стоять без посторонней помощи. Так это описывает, собственно, Анна Смолик. Вот. И тогда приглашенный опытный шаман приказывает изготовить для больного деревянную фигуру для будущего духа. Ее ставят на настил в доме больного, и все присутствующие танцуют поочередно, надевая шаманский пояс и беря в руки бубен. Призывают духа, который мучает будущего шамана, войти в эту фигуру. Вот, потом начинает камлать сам шаман, вселяет духа вот в эту фигуру. Вот, больной напротив всего этого времени, больной мучается, ну, жутко, я вам сейчас прочитаю приблизительно как. Вот, вскакивает, кружится по комнате, пишет Анна Смолик, там, поет, нередко просто валяется без чувств, иногда даже вот буквально идут язвы по телу, иногда даже проступает кровь через поры кожи, то есть и вплоть до этого. Значит, дальше на следующий день главная фаза, старый шаман в полном облачении встает впереди посвящаемого, от пояса старого шамана тонкий ремень тянется до идола, а от фигуры второй ремень идет к поясу неофита. Значит, посвящаемый находится в это время в расслабленном состоянии. Однако ему в руки вкладывают бубен и колотушку, и оба шамана, вот так связанные через идол, обходят сначала жилище неофита, а затем и все дома поселения. В каждом доме их угощают кипяченой водой и листками багульника. Ну, на нанайцев багульник – это растение духов. Вот, демонстрируют этим свое соучастие в обряде посвящения. Значит, дальше, ну, часто этот неофит не может идти сам, его на самом деле водят. Старый шаман постепенно поет шаманские песни, постепенно неофит начинает раскачиваться, начинает повторять его действия. Наконец, от старого шамана обрывают или отвязывают пояс, дают новому шаману вот эту фигуру, и он, не выходя из транса, как бы в этом трансе, начинает идти, потом у него ноги крепнут, он начинает бежать, и потом он хватает, ну, то есть он с этой фигуры просто убегает вдаль, но потом его уже находят в расслабленном состоянии, вот так заканчивается там, вот, например, посвящение именно, скажем, у нанайцев на Нижнем Амуре. Значит, то, что обещал прочитать, и прочитаю. Это Худяков, рождение шамана и их пересотворение. Просто зачитываю. Ну, итак, если дитя назначено к шаманству, то оно бывает хворое, маленькое, худорослое, между 15 и 16 годами заболевает тяжким недугом, так что не встает с кровати. Иные начинают шаманить позже. Вот лежит юноша, не чувствует на земле ничего. Родные видят его только стонущего, лежащего без движения, без слов. Но если дают ему есть, то он ест, а душа его между тем учится на дереве шаманства. Дерево шаманства вот что такое. Дальше он описывает со слов шамана, он описывает видение. То есть это вот не, понимаете, это не мифология шаманизма, то, что я сейчас читаю, это конкретное видение конкретных шаманов. Итак, это сухая большая ель, растущая перед юртой господина Харасалгылах-Бегидьорту, и на этой еле между ветвями расположены гнезда. В верхних гнездах лучшие шаманы, чем ниже, тем хуже. Другие к этому добавляют, что дерево называют почтенное кудрявое дерево, что тот, кто имел гнездо на суке, обращенном в восточную сторону, будет счастливым шаманом, оказывающим исцеление больным людям, имеющий гнездо на западную сторону, будет злым шаманом, делающим беду, имеющий гнездо на северную сторону, будет и портить, и исцелять, и, наконец, имеющий гнездо на южную сторону, будет шаманом со многими превращениями, ну, то есть оборотнем. В этих гнездах воспитывались души будущих шаманов. Превратившись в птиц, с запада приходит кровяно-саврасая кобыла, у нее вместо молока течет кровь, и сосут ее те птицы, которые назначены быть едоками, шаманами, злыми чертями. Да, у этнографов часто шаманы, ну так как наши православные, заехав туда в Сибирь, стали называть их духов чертями, то сами шаманы просто переняли эту особенность и тоже называют их чертями. То есть, вот шаман, который говорит, сейчас ко мне мой черт придет, это нормально абсолютно, и за это создается полный такой эффект, ведь вечера на хуторе Близдиканьки, прямо вот, это вот очень сказочно все. Вот, так что чертями и дьяволами их называют регулярно, здесь даже не приходит. Что такое шаман-едоки? Очень коротко об этом скажу. Ну, у тувинцев и у бурят, например, есть разделение на белое и на черное шаманство. Оно весьма своеобразное, это не нравственное разделение, хотя порой имеет нравственные последствия. То есть шаманы-едоки действительно шаманы, которые, ну, их называют едоками, потому что они пытаются съесть других шаманов. Буквально так. То есть они устраивают бойни шаманов, у шаманов есть свои бойни. Вот, они убивают, отбирают силу других шаманов, ну или как просто в Туве говорят, пытаются сожрать другого шамана. Вот поэтому их так и называют, шаманами-едоками. Вот, с востока приходит белая кобыла и питает густым белым молоком тех птиц, которые предназначались стать добрыми шаманами, помогающими людям. Вот вырастут они, станут людьми. Господин Харасалгылах-Бегидьорту снимет их, снимает их, разрубает тело на мелкие куски, развеивает по воздуху, ветры разносят эти куски далеко в разные стороны. Здесь Худяков пишет, что в этот момент, да, нет, сейчас чуть дальше, а если куда-нибудь какому-нибудь господину не дойдет куска этого мяса, тот не придет на призыв этого шамана. Голову вновь приготовляемого втыкают теперь на шест и выставляют, чтобы обмывали его дождь и снег, чтобы гром и ветер дул, и гром бил, ветер дул. Вот, и раскалывал, и расщепывал ее для того, чтобы шаман стал крепче. Вот здесь он ставит ремарку, что в этот момент тело посвящаемого лупит лихорадка. Снимают голову, делают снова целым человеком, спускают в огненное море, где 3 дня и 3 ночи огонь выжигает все земное и некрепкое, остаются лишь кости и кожа. Тоже опять-таки стоит ремарка, что в этот момент начинается, ну, огневится буквально, в огне горит. Глаза наливаются кровью и бегают, то есть начинают бегать с места на место, ни на чем не фиксируются. Потом достают его из моря, бросают в пруд, наполненный гадами и разными свойствами, дьявольское, есть дьявольское зло, то учение и хитрость, которые есть у шамана. Тоже ставит ремарку в этот момент, пишет, что на теле появляются раны, ну буквально физические раны, похожие на следы от пиявок. Вот. Потом вытаскивают его, привязывают вниз головой к железному дереву. Приходят 3 девять и 7 женщин-девок, надрезают ножницами, колют, иглами поют заклинания. В этот момент он пишет, что начинает стонать и поет сам посвящаемый. Кстати, пение важное, очень важный момент. И шаманов, это вообще, ну вот, я не знаю, там каждый второй, наверное, шаман пытается тебе спеть и показать, как он здорово поет. И это тоже ритуально, это не только ритуально, это еще и психически обусловленная вещь, потому что определенная ритмика, определенный мотив способствует правильному корректному вхождению вот в состояние транса. Значит, вслушиваясь в его голос, как бы слышишь страдание и стон под... Попробуйте сказать что-нибудь, он не слышит. Иван Олегович, мы вас не слышим и... Иван Олегович, нас не слышно? Под иглами, острыми, но... Сейчас слышим. И сейчас слышу. Мы тоже сейчас слышим. Правда, ничего не слышно, да? А сейчас слышно? Слышно? Вот я говорю, есть звук, нет? Сейчас слышно, да. Ну, судя по всему, наверное, звука нет. Раз. Как будем поступать? Перезагружаться? Давайте перезайдем. Да, давайте. А, вот сейчас пошел, да, звук? Сейчас есть, сейчас прекрасно. Я просто не могу понять. Если... Вы нас слышите? Просто перезагружаю. А, ну сейчас давайте тогда я просто продолжу читать. Так всегда, вы что? Что-что? Я вас слышу. Вас слышно, да? Прекрасно, и если вы меня... Вот, я остановился, кажется, на почтенных кузнецах. Вот, сбрасывает его острыми когтями в мрачную бездну. Да, слышу, я слышу вас. Вот, сбрасывает острыми когтями в мрачную бездну жилище почтенных кузнецов. Перезагрузимся, да? Хорошо. Так. Окей. Ну как? Звук идет? Или да, нет? Сейчас... Нет, я понял. Ну и просто дальше читать не стоит. Вот. Ну нет, я на самом деле почти дочитал. Вот. Это, ну, у Худякова много на самом деле описаний. Это его работа, краткое описание Верхоянского округа 69-го года. Ну, то есть сравнительно даже. Он был близко с Анной Смолик работал по времени. Вот такие картинки. У них есть важный момент. Чисто если пытаться, вообще самое любопытное и самое интересное, это все-таки попытаться под шаманизм подвести хоть какую-то теорию. В принципе, угадывается много вещей, много образов угадывается, которые мы знаем из дальнейшей мифологии. Но здесь важна идея. Она заключалась именно вот в этом образе пожирания. Это, наверное, наиболее часто встречающийся мотив, когда... шамана пожирают во время инициации. Анна Смолик описывает аналогичную историю, когда она наблюдала камлане, и шаман звал там 8 или 9 дух. И шаман ей ответил, что когда, говорит, я шаманом становился, черти из меня шашлык делали. И из меня только 8 кусков получилось. 8 досталось, а 9-му нет. С той поры он ко мне не приходит, хотя я его всегда зову. Вот это очень любопытная особенность. Здесь то же самое. Худяков пишет слово в слово. Разрубают на части. Есть еще вариант, когда сцена... Говорят, половину шестого... Удерживают кровь. И Я могу продолжать или нет? У нас начались перебои. Начинаются перебои. Включите компьютер, который можно включить. Вы нас не слышите, да, Олег? Я вас слышу, вы можете совершенно спокойно говорить. Мы тоже вас слышим. Вопрос лишь в том, как... А, вы тоже слышите, да, все нормально? Да. Ну, вот, и да, мы... я понял, надо закругляться. Это просто... Да. Это... На самом... Ну да, я говорю, духи, все духи. Это вот... Ладно. В общем, идея заключается в том, что это... образ вот именно симбиотический. Где-то у кого-то, кому-то виден и кому-то видится пыахт с духом. Или даже с несколькими духами. Кому-то это редко. Это редко, на это рассчитывать не стоит. Вот. Чаще, гораздо чаще видится другое. Это когда вот именно жрут. Жрут, пожирают. Ну, я своим студентам это объясняю так, на уровне идей. Вот есть в христианстве идея Евхаристии. Когда люди собираются и верят, что, вкушая тело Бога, они соединяются с Ним. А здесь мы имеем то же самое, только наоборот. Здесь люди верят, что духи едят тело шамана, но цель та же самая – соединиться с Ним. В итоге шаман становится таким симбиотическим существом. А вот дальше чем шаман занимается? Ну, камлает. В основном это исцеление болезни, устранение падежа скота, набегов волков на стада, возлияние небу, если гроза, вот, или на первый гром весной. Это вот он как раз... Ну, на Дорджи Банзарова он ссылается здесь, но это старый еще. Вот, ну и то, что он не отмечает, я говорю, это вот именно проводы души в мир мертвых. В принципе, я хотел вам прочитать пример шаманского камлания. Мой любимый пример, я его часто из записи именно Суслова, как вот молодой шаман, молодой, но сильный шаман, камлает, и как это просто очень хорошо передает атмосферу происходящего. Но я думаю, что сейчас, во-первых, с перебоями, во-вторых, просто по времени, я смотрю, что, в общем-то, остаются немного времени на обсуждение, на вопросы. Я думаю, что я на этом буду закругляться. Я лучше вопросы... Я понимаю, что драматической точки не прозвучало. Вот. Драматической точки не прозвучало, но... Вот, время. Просто я просто понимаю, что у нас с вами уже по времени остается, ну, всего минут 20, даже, может быть, да, где-то так, 20 минут. Вот, поэтому нужно поотвечать на вопрос. Ну что, начать с тех вопросов, которые вы присылали вот через какт, да? Значит, существует... Да, значит, существуют ли сегодня научные школы или центры по изучению шаманизма? Существуют ли? Они, да, они, конечно, существуют. Но, во-первых, есть школы, есть центры шаманизма региональные. То есть, ну, например, есть центр в Туве. Есть бурятский центр. В него часто, это даже скорее не столько центры, сколько это сами по себе, ну, я бы сказал, ассоциации шаманов, но при них обычно есть те, кто, ну, например, там Кенин Лапсан, вот тот тувинский, вот возглавляет такое общество Кенин Лапсан, и он как раз в Туве, он сам не шаман. Шаманизмом занимаются много где. Тут любопытный вопрос, оформлено ли это в научную школу. В научную школу, пожалуй, что не оформлено, потому что научная школа предполагает определенную методологию, она предполагает... А, нет звука, да? Я сейчас нормально. Мы таким образом пытаемся обмануть духов. А, сейчас есть, да? Хорошо. Да. Вот. Да, но нет, они сейчас уйдут, они, все, тут уже же самое главное прочитано и рассказано, а то они заволновались, что. Вот. Так вот, ну, собственно говоря, школа, научная школа в строгом смысле слова, она должна, я не знаю, вот именно как школу, я знаю, что есть места, где изучают шаманизм, институты, есть институт этнографии, вот, у нас изучают куча европейских, американских институтов, где изучается шаманизм. Но в какой-то вот отдельный центр, ну вот мне неизвестен. Но правда, я признаюсь, я и не искал его специфически. То есть я не проводил какого-то мониторинга именно такого центра, не пытался его найти, не выйти на него как-то. Я вот предпочитал как-то всегда общаться с шаманами и просто читать книжки. Вот, единственное, последние 7. Я перестал отслеживать литературу по шаманизму и перестал вот именно активно в этом вариться в литературе, потому что вот у меня как-то собралось какой-то комплекс того, что я про это понимаю, и сейчас меня скорее увлекает немножко другое, то есть сейчас немножко спектр моих научных интересов, он где-то в области бога Рудры, и то есть я сравниваю, у меня в голове санскрит, я сравниваю сейчас там вот ведийских богов с германскими богами, и вот это то, что мне интересно, я делаю там переводы, там вот сейчас кусочек Яджурведы переводил, еще что-то. Вот, то есть мне сейчас это более интересно, чем шаманизм, потому что... Нет, шаманизм — это здорово, очень здорово. Но реально вот шаманизм, который очень здоровый, который... который требует исследования, это американский. Руки, потому что я все-таки не узко с шаманизмом специализировался на шаманизме узко. Я люблю шаманизм, я занимался им в контексте скандинавистики, в том числе и для того, чтобы оспорить вот этот момент шаманизма в рамках культа Одина, потому что было мнение, что у скандинавов тоже был шаманизм, и очень много бог. Большая часть, на самом деле. Ну, друзья, ну, я могу писать вам в этот самый вот здесь вот в письменном виде. О, появился. Вот, поэтому совсем свежие публикации я вам не назову. Я могу назвать публикации, ну, такие вот уже 21 века, но не то, что там 13, 15, 17 годов. Вот просто не отслеживал их. Вот, ну, во-первых, было переиздано много хороших книг этнографов, там Михайловский, Богораз был переиздан. И они их легко найти, их легко посмотреть. Потом у нас Сэм сделала в свое время, в 2006 году вышла замечательная хрестоматия «Шаманизм народов Сибири». Это сборник этнографических материалов с 18 по 20 век. Она собрала их и издала. Вот. Он есть даже в электронном формате, его не обязательно искать для покупки. Для покупки его найти нельзя, там всего 500 экземпляров. Вот, после 2000-х годов выходило много по шаманизму, выходило несколько любопытных работ Бурыкина. Вот, в 2007 году, они такие, правда, выходили в издательстве «Азбук». поэтому они производят впечатление, ну, как писать? Писать всего не напишешь. Вот, поэтому, если звук появится, не появится... Ну, я подозреваю, что это именно проблема с интернетом просто, и причем проблема появился. Да, видимо, есть какой-то алгоритм, когда он появляется и исчезает. Так что по поводу книг, вот это то, что бы я назвал, совсем свежих и авторитетных, много, мне попадается много статей англоязычных, статей попадается много. Вот, сказать, что они авторитетные, да нет, они не авторитетные. Авторитетные – это мэтры, вот, которые занимались этим в 20 веке. Это не так много их есть сегодня. Под прицелом каких наук, кроме религиоведения, культурологии, этнологии, находится шаманизм? Ну, под прицелом психологии, конечно же. Ну, здесь вот и есть. Есть ли предпосылки для изучения шаманизма и психологии? Есть. Я этим просто никогда не интересовался. Мне не очень интересен ответ психологов на то, что такое шаманизм. Я вообще не очень люблю психологию религии. Это просто... ну, такая моя личная особенность. То, что есть, точно есть, но я не знакомился и не занимаюсь этим. Исследует ли современная медицина психоделики, используемые шаманами? Что вы подразумеваете под психоделиками? Если речь идет о химических веществах, которые используют порой шаманы, то здесь все просто. Все химические вещества, которые используются, начиная от ГМОВ, вот я вам должен сказать, что в них нет ничего уникального. Это обычные препараты, их как-то особенно исследовать не надо. Здесь есть одна важная вещь. Дело в том, что шаман без нормальный шаман без шаман. Я опять не слышал. Девочку в Бурятии. А? Еще раз повторите. Ну вот, да, на самом интересном месте, видимо, как это часто бывает. Ну что? Водка для слабаков. Вот что я сказал. Вот. То есть нормальный шаман входит без дополнительного катализатора в это состояние. Но действительно порой используются какие-то дополнительные катализаторы. И вот этот, допустим, даже вот этот пример, который я привел из Бурятии, где молодую шаманку пытались вывести на правильный уровень транса, на необходимый уровень транса, прекрасно. Причем я вас слышу постоянно. Ваш звук не прерывал. Мы вот немножко спели у вас. Пается. Сейчас. С перерывами, я понял. Да. Ну, что будем делать? Тогда вот я просто спрошу, что будем делать? Ждать хорошей погоды? Вот, а? И на этом сворачиваться? Вот что вы скажете, так и поступим. Наверное, будем завершать эту дискуссию, потому что сейчас мы не сможем наладить. Интернет, не услышал. Я понял. Иван Олегович, можно ли мы то, что вот сейчас... Ну, если мы будем завершать, тогда... Можно вам в письменном виде тогда направить, если у ребят возникли вопросы, они возникли обязательно, мы вам тогда напишем. Да, и тогда вот... Да, это совершенно... Вам теперь поддержим, если вас устроит. Да, меня вполне устраивает. Ну, то есть, это не проблема, я человек контактный. Если есть время, я всегда отвечу, что-то скажу. Вот. Может быть, когда-нибудь и до Саратова доеду, в принципе. Это тоже не проблема. Вот. А так, спасибо большое. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что было для вас хоть что-то новое в том, что я рассказал. Да. Ну и хотя бы, чтобы вы не воспринимаете это как впустую потраченное время. Иван Ильич, наши аплодисменты, наша благодарность вам. Это была блестящая лекция, огромное спасибо от нас, от всех здесь присутствующих, здесь его заблагодарить и преподавателей, кафедры религиоведения, теологии Саратовского университета. Мы очень будем рады видеть вас при первой же возможности, как у вас это сложится, или еще в одном из эфира, это будет очень здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Все, тогда отключаюсь. Всего хорошего, всего доброго. Всего доброго, спасибо. Друзья, ну, спасибо всем.